Если честно, я не понимала сути нашего обсуждения. Как можно однозначно сказать, можно ли применять вредные растения? Ведь вариантов масса, живых форм в этом мире тоже. Как определить действие определенного количества растения для каждого? «Извините, Лер, но я считаю вопрос неточным», ответила я преподавателю и объяснила, почему я сомневаюсь. Демон усмехнулся. «То есть, Ренер, вы хотите сказать, что опасные растения можно применять и людям?» «Некоторые, Лер. Например, зимуду используют в малых количествах при лечении порезов от магических амулетов. Как же ее нельзя применять, если она может быть полезной?» «Тогда как быть с абсолютно ядовитыми растениями в любой концентрации?» «А разве их не применяют, например, для ядов, используемых в государственных целях?» Постаралась я корректно выразить свою мысль. С начала нашей беседы с Надимом я ощущала напряжение и ожидание оборотня и дракона. Когда Лер заговорил снова, я поняла, что они ожидали услышать. «Ранер, с прискорбием должен сообщить, что у вас ужасные взгляды и аморальное поведение. Как вы вообще можете высказываться так о государстве, что приютило вас? Это низко и недостойно жителя Эрго. Мне такое сложно представить». Я слушала, как буквально ни за что он отчитывает меня столь унизительным образом, и внутри поднималась злость. Что я такого сказала? Меня это задело гораздо больше, чем я могла ожидать. Может, потому, что это правда? И так как я родилась не на Эрго, могу об этом говорить?» Ляпнула я и тут же пожалела. Сказанного не воротишь. «Наряд! Как будете отрабатывать, узнаете после окончания урока. И я буду разговаривать о вас с вашим куратором». Мысленно я застонала. Но кто тянул меня за язык? Ну, этот демон по натуре – так похож на крысу. Вот кому должно быть стыдно за свою сущность. От ребят исходило напряжение и любопытство, а Дима был полностью со мной согласен. Девушек редко наказывали, и группа наблюдала за моей реакцией. Сохраняя непроницаемое выражение лица, я старалась успокоиться, но, увы, ребята ощущали лишь мою досаду и злость. Ну что ж, посмотрим. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Оставшийся урок прошел довольно спокойно, и только прозвонил колокол, как я направилась к преподавателю. Тот, даже не кинув на меня взгляда, резко произнес: «4 часа на кухне, после ужина. Работу назначат там». «Мне можно идти, Лер?» «Да». Развернувшись, я направилась прочь из класса, к ребятам, которые ждали меня за дверью и, судя по эмоциям, подслушивали. В обоих плескалось недюжинное любопытство, легкая веселость и сожаление. Странные они. Когда наказали дракона, мне было все равно, а тут им жаль. Мрачно посмотрев по сторонам, я заторопилась в столовую. Нужно успеть поесть, прежде чем приступить к отработке. А еще меня заботило, что Надим обещал поговорить с Гарнером. Как тот отреагирует? Он мой куратор, и от него во многом зависит моя учеба. В столовой за столом около окна, который уже привычно стал моим, ждала Вуку. «Снова будут нотации», — поняла я. Взяв поесть, молча села за стол и принялась за пищу. Общаться не хотелось. Во мне клокотали обида, жажда мщения и тревожное ожидание наказания. Все-таки, что здесь подразумевают под нарядом, я не знала. А если купание каких-нибудь червей? Боже, только бы не узнать, из чего нам готовят. Ребята, усевшиеся напротив нас, смотрели настороженно и с ожиданием чего-то. Я продолжала есть, а Вуку удивлялась вслух. «Надя, как ты могла такое сказать? Это пренебрежение мнением преподавателя. В нашем мире очень важно относиться к авторитетным лицам с уважением. К тому же предположить, что кто-то может применять ядовитые растения, это... логично. Если ты вся такая правильная, как и большинство из вас, то это совсем не значит, что все такие. тем более люди, наделенные властью. Она вообще не бывает чистой, так что не заблуждайся». «Ты говоришь, как старуха», — отметил Дима. «В твоем мире, может быть, так и есть, хотя я сомневаюсь», — заметила Вуку. Услышав это, я чуть не подавилась. «А у вас тут по-другому? И я далеко не настолько знающая особа», — хмыкнув, ответила я обоим. «Ага, но мне кажется, что все совсем не так», — сообщил Слава. «Надя, пойми, в нашем мире есть правила, и тебе придется им подчиняться». «Да что ты говоришь? Я жестокая и аморальная? Будет вам жестокость и аморальность!» Со стуком опустила я стакан на стол. Ребята вздрогнули и странно на меня посмотрели. Я не видела смысла спорить. Пусть думают, что хотят. Но меня их умильная правильность уже замучила. Все, хватит. Правда, пока нужно притихнуть. На первом курсе выступать не следует. Зато теперь у меня есть цель, и я ее достигну. Как ни странно, осознание чего-то важного для меня, новой цели, успокоило меня. Я буду руководствоваться только своими принципами и жить, как хочу. И пусть все идет к песцам. Закончив есть, я направилась к блоку кухни. Работать после ужина совершенно не хотелось. Поставив грязную посуду в специальную емкость, я пошла в служебное помещение. Место, где готовили пищу, на первый взгляд оказалось очень приятным. Мебель из черного дерева дополняла белый камень стен. Везде очень светло, на столах чисто. Помещение шкафами, столами и полками разбито на зоны. Кругом суетятся люди. «Что потребовалось?» — раздался зычный голос сзади. Обернувшись, я увидела крупного орка. Пришла отрабатывать наказание. Тот скептически взглянул на мой курс и удивленно приподнял брови. «На сколько наказание?» «На 4 часа». Теперь мужчина нахмурился. «Фамилия?» «Ранер». Начертив в воздухе символ, орк произнес. «И правда, есть такое наказание». «Откуда, интересно, узнал, что есть?» «Ну что ж, пошли тогда». Осторожно лавируя между всякой всячиной, наставленной на пол кухни, то здесь, то там, я отправилась в один из дальних углов помещения. «Вот стул, вот емкость для мусора, а вот ведра с овощами. Их нужно почистить, вымыть и положить отмачиваться». Оглядев количество работы, я решила, что ее не так уж и много. «Хорошо», – кивнула я, и меня оставили. В ведрах лежали продолговатые и сиреневые овощи, чем-то похожие на наши баклажанчики. Почему-то уроды я их не видела. Может, какой-нибудь корм для рогатого скота, к которому приравнивают и студентов? Еще раз все подозрительно осмотрев, я вздохнула и принялась за работу. Взяла нож, присела на стол и выбрала первый овощ. Осторожно соскребя с него шкурку, бросила в пустой глубокий таз. Когда овощи практически заполнили его, в кухне появился куратор, и я втянула голову. «Может, не заметит?» Выхватив меня взглядом, Гарнер подошел. «Ранер, как проходит первое наказание?» «Нормально, Лер». «Да, вижу», — сказал инквизитор, бросив взгляд на тазик. Взяв стул, он присел напротив. Я запереживала. Похоже, нотация предполагалась долгой. «Теперь я хочу услышать, что произошло». Я, услышав слова преподавателя, замерла с овощем в руках. Неожиданный поворот сюжета. «А разве вам уже не рассказали?» — осторожно поинтересовалась я. «Мне интересно послушать вашу версию», — невозмутимо ответил куратор, не спуская с меня глаз. Очищая шелуху, я рассказала и не только о произошедшем, но еще добавила свои комментарии. Гарнер слушал молча, улыбался и не перебивал. А как только я закончила, подытожил. «Вы очень необычный персонаж, Ранер». Я вопросительно посмотрела на преподавателя. «Почему вы так решили, Лер?» «Ваше мировоззрение и суждение не соответствуют тем, что приняты в этом мире. И ваши взгляды на жизнь очень жесткие. У меня такое ощущение, что вы до того момента, как попали сюда, все время пытались выжить». «Почему пыталась? Я все еще жива. К какому слою населения вы относились в своем мире? Продолжил допрос инквизитор. К среднему. Пожала я плечами, бросая овощ в тазик. Еще немного меня посозерцав, Гарнер задумчиво заметил. «Если вам удастся подтянуть свою тройку по магии, я хотел бы сам с вами заниматься на старших курсах». Едва я это услышала, как моя челюсть моментально устремилась навстречу новому корнеплоду в руках. «Ничего себе! На старших курсах у нас будут наставники, и попасть к Гарнеру – просто невероятная удача! Стать его личными учениками!» «Они будут работать как рабы, денно и нужно», – заверила я куратора. «Кто такие рабы?» – спросил инквизитор, чуть улыбнувшись. «Постоянно и бесплатно работающие люди», – подыскала я понятное определение. Снова о чем-то задумавшись, Гарнер поднялся и направился на выход. А я посмотрела еще на два ведра корнеплодов. Вечер обещал быть особенно нудным.